Андрей Таманцев. Двойной капкан. Вы все хотели жить с молоду, вы все хотели быть вечными, и вот войной перемолоты, а в церквах стали свечками. Вот так и живем походами под небесными сводами. Даже сына забыл обнять, только не предавай меня, Родина, не предавай меня, Родина, Родина, не предавай. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга притчей Соломоновых, глава 16, стих 9. Вместо пролога. Пастухов. Они подъехали на двух разбитых по самые стекла заляпанных проселочной глиной нивах около 6 вечера, когда затопинские хозяйки встречали у ворот своих мычащих буренок, и над тихими заводями Чесны стелился мирный дым от русских печей, в которых предстояло томиться молоку от вечерней дойки. Мои работяги уже отключили станки и выметали из углов столярки скопившуюся за день стружку и древесную пыль, а сам я разбирал диски от циркулярки, откладывая в сторону те, что требовали разводки и новой заточки. Вечер был тихий, благостный. Даже у двух заезжих рыбаков-студентов в потрепанных адидасовских костюмах, удивших с плоскодонки, похоже, что-то клевало. Вот тогда они и подъехали. Первыми их учуяли собаки. Полугодовалые, добродушные московские сторожевые, которых я на день запирал в просторном вольере из сетки рабицы, и зашлись до хрипа от злобы. А потом увидел и я. Их было шестеро. При первом же взгляде на них у меня все словно опустилось внутри, и не осталось ни следа от настроения этого хорошего весеннего дня, наполненного веселой спорой работой, запахом свежестроганной сосны и уверенным пением станков. Но что же это за жизнь, твою мать? Никакого спокойствия рабочему человеку. Суки! Двое остались у машин, а четверо остановились в настежь распахнутых воротах столярки. Одному было лет 40, остальным лет по 25 или чуть больше. Назвать их качками было бы некоторой натяжкой. Скорее, они старались казаться качками и вообще очень крутыми братанами. И тут все было на месте. Почти наголо выстриженные затылки, турецкий кожаный ширпотреб с подложенными для внушительности плечами, соответствующие позы. У двоих, что остановились в дверях, на цыплячьих шеях висели массивные золотые цепи, слишком массивные для золота даже самой низкой пробы. У третьего, единственного, пожалуй, настоящего качка, тоже цепь была той еще пробы, а из-под демонстративно расстегнутой до пупа ковбойки выглядывала рукоять засунутого за ремень джинсов китайского ТТшника 213-й самой дрянной модели. И лишь у старшего, коренастого, с короткими черными волосами и небольшим шрамом на низком лбу, куртка была фирменная, да и цепочка на шее вполне могла быть действительно золотой. Все же провинция, она и есть провинция. Вроде и Москва под боком в каких-то 100 километрах, а все равно сельпо. И если уж тут начинают следовать моде, тушите свет. Мини, так по это самое дело. Клеши, со школы помню эту моду, обязательно с колокольчиками. А рокерские куртяки, так с таким количеством заклепок, что хоть сдавай металлолом и свои бабки получишь. Такими были и мои гости. От них прямо разило затхлым бытом бараков 101-го километра и одновременно наглостью новых хозяев жизни, не вполне еще уверенных в своем всевластии и жаждущих любой ценой это всевластие утвердить. потому и перла из них агрессивность злобных хорьков. Только старший был поспокойнее. Тертый был мужичишка. 2-3 ходки за плечами, как минимум. И последняя, судя по серо-землистому цвету лица, недавно. Какой-нибудь комилес. Там не позагораешь. Этим, видно, и подбор такой команды объяснялся. Сверчок. Не успели заматереть. Успеют, если повезет. В чем у меня были небольшие сомнения. В общем-то, это был, на первый взгляд, нормальный наезд. Но только на первый взгляд. Что-то меня все-таки насторожило. Чуть-чуть, самую малость. Даже не знаю, что. Так, легкое дуновение ветерка в мозгах. Это был не первый наезд. Далеко не первый. Я еще столярку не закончил оборудовать, как налетели, словно оводы на стадо, первые любители острых ощущений. Сначала из местных, Василковые. Ну, с ними я разобрался довольно мирно. Во всяком случае, почти бескровными методами. Потом потянулся народ посерьезней. Из Зарайска. А чуть позже и из самого Раменского. Это у нас как бы столица. В конце концов, мне все это осточертело. Я вызвал боцмана, артиста, муху и как раз вернувшегося после стажировки дока. Мы объехали несколько адресов и провели душеспасительные беседы. Не знаю, спасли ли мы хоть одну душу, но костей переломали достаточно. И настолько эффективными, не для нас, конечно, а для наших собеседников, методами, что в итоге было достигнуто соглашение. Моя зона влияния по эту сторону Московского шоссе. Их по другую. А вот с этим пусть милиция разбирается, подменять ее мы не намерены.